Календарь, употребляемый китайцами с древнейших времен, описан у Марка подробно. Кроме обычных сведений по астрономии, даваемых на каждый год астрономической палатой, официальный календарь содержал, как у древних римлян, и тщательно составленный список «Dies Fasti et Nefasti» – «Дней добрых и недобрых». Тут были указаны дни, благоприятствующие известным предприятиям, и дни, когда определенных дел надо было избегать во что бы то ни стало. Текст Рамузио гласит: «Если кто-нибудь задумает совершить какой-нибудь большой труд или отправиться в какую-нибудь далекую страну для торговли или с какой-нибудь другой целью и захочет узнать, каков будет исход его предприятия, он идет к одному из тех астрологов и говорит ему, цитата, «посмотрите в своих книгах, в каком положении теперь небо, так как я хочу отправиться по такому делу или для торговли». Конец цитаты. Тогда астролог говорит вопрошающему, что он должен сказать ему год, месяц и час своего рождения, что тогда он рассмотрит, как согласуются созвездия, под которыми он родился, с теми, что были на небе в тот час, когда был поставлен вопрос, и предскажет ему, хорошо ли или дурно кончится для него будущее, сообразно с расположением небесных созвездий. Рукопись Зелады, кроме того, добавляет, что на тех же условиях астролог может сказать клиенту, должен ли он выждать более благоприятного момента для своего предприятия либо путешествия, в какие именно ворота он должен выйти из города, где, скорее всего, встретят грабителей, где его ждет непогода, где у него лошадь сломает себе ногу, и что принесет ему замышляемое дело, барыш или убыток. Такие календари с расписанием добрых и дурных дел до сих пор распространены в Китае, хотя республиканское правительство упорно старалось вытеснить их. Однако во времена империи само правительство от имени Сына Неба ежегодно выпускало эти календари, печатая их и полными, и сокращенными изданиями. Они выходили в огромном количестве. Имеется сведение, что в 1328 году во время правления династии Юань было напечатано и пущено в продажу 3 123 185 экземпляров календаря. Кроме того, 5267 экземпляров было издано специально для Хуэй-Хуэй, мусульманского населения империи. Продолжая эту занимательную главу, мастер Марко записывает свои наблюдения о китайской религии и о правилах этикета, которых придерживалась знать хан Балыка, появляясь перед своим монархом. Следует рассказ, цитата, о красивых башмаках из белой кожи. Конец цитаты. Бароны приносят их с собой и надевают, входя в ханский зал, чтобы не запачкать великолепных шелковых, шитых золотом ковров. Затем, противопоставляя, надо думать, щепетильность китайских манер той вульгарности и грубости, которая царила в Венеции, Марко пишет, цитата. «Каждый барон или дворянин постоянно носит с собой небольшой и красивый сосуд, в который плюет, пока находится в зале, так как никто в зале не смеет плевать на пол. Плюнув, он прикрывает сосуд и ставит его в сторону». Конец цитаты. На той же странице Марко приводит необыкновенный приказ хана, запретившего во всех своих владениях азартные игры. Цитата. «Я покорил вас с оружием в руках, и все, что принадлежит вам, мое, потому если вы играете, то играете моею собственностью». Конец цитаты. Затем Марко прерывает свои беспорядочные заметки о китайских обычаях, ничего не сказав, к нашему удивлению, о столь обычных вещах в китайской жизни, как чай, пеленание ног у женщин, книгопечатание, и заявляет: «А теперь довольно рассказывать о том, как управляется страна Катай, каков собой город Канбалук, сколь величественен и богат великий хан, и расскажу вам о других областях, куда мастер Марко ездил по государственным делам великого хана. Ибо Здесь мы цитируем латинское издание 1671 года. «Когда великий хан послал меня, Марка, в далекие области по известным делам своего царства, из-за них я находился в пути 4 месяца, я внимательно приглядывался ко всему, что попадалось мне на глаза по дороге туда и обратно». Эти фразы определенно говорят, что одна часть книги Марка кончилась и начинается другая. О том, почему такое поручение было дано именно Марка, он сказал кратко в самом начале своего сочинения. Он скромно заявляет, что был, цитата, «умен и сметлив», конец цитаты, и что он очень скоро присмотрелся к обычаям татар и научился их языку. «Да так хорошо», цитата, «что всем казалось это чудом», конец цитаты. В других рукописях говорится, что, находясь при дворе великого хана, господин Марко выучил татарский язык и 4 иных языка, умел читать и писать на любом из этих языков. Примечание. По мнению наиболее авторитетных комментаторов, Марко Поло, несомненно, знал письмена монгольские, арабские и уйгурские, а 4-ми письменами могли быть сирийские или тибетские, но отнюдь не китайские иероглифы. Конец примечания.